Золотая книга осталась в ковчеге, как нерушимый завет. Когда ее страницы были переведены и основательно изучены, выяснилось, что все летописи, описывающие древнюю историю Руси, слово о полку Игореве, Велесова книга и великое множество иных героических описаний и сказаний когда-то были переписаны с ее сияющих листов. Златоструй перевели на современный язык. Бог есть дух, облеченный в космос. Бог есть разум, облеченный в свет. Совесть — глаз Божий. И этот голос слышен всякий раз, когда мы делаем шаг по стезе правды. И он же неумолчно судит нас, если мы сворачиваем с нее.